Глава 33. Двустворчатые двери апартаментов герцога Адаманта Визгиерского оказались перед Евгенией, по ее мнению, слишком быстро. Их резьба, выполненная из темного дерева, успокаивающе поблескивала в свете магических ламп, а вот изогнутые в элегантные спирали золотые ручки, наоборот, презрительно и грозно сверкали. Мол, даже и не думай прикасаться к нам без перчаток, залапаешь. Евгения не думала к ним прикасаться, и Бергитта тоже. Для этого у дверей герцога стояло целых два постовых, и, естественно, на руках обоих были белоснежные перчатки. Других упомянутые выше ручки, по-видимому, не признавали. Судя по тому, что дверь перед ними открыли, едва только Бергитта представилась сама, и затем Евгению их ждали. И ждали вдвоем. «Бергитта, жени, вы пришли!» С нарочитым и потому пугающим воодушевлением приветствовал их хозяин апартаментов, отрываясь от окна. Его голос лился, как сироп, после испития которого на зубах остается сладкая липкая пленка, избавиться от которой можно лишь либо почистив зубы, либо выпив несколько стаканов чистой воды. Евгения не знала, Адамант Визгиерский и Дженния Тенебрис виделись лишь однажды, и что закадычными друзьями они после этой встречи не стали, поэтому она не особо удивилась и даже чуть расслабилась. А вот прекрасно знающая, как к ней относится герцог Бергитта, напряглась и насторожилась. Поэтому от нее не укрылась скользнувшая по лицу хозяина апартаментов легкая тень в тот момент, когда его взгляд мельком коснулся ее спутницы. «Ваше сиятельство», — слегка склонила она голову, — «я надеюсь, вы не возражаете против моего присутствия?» «Ни в коем случае», — радостно заверил их герцог, и улыбка его стала еще шире. «Рамон, накрывай на стол. Я ведь правильно понимаю, дорогие леди, что вы еще не завтракали?» Секретарь герцога, которого ни Бергитта, ни Евгения изначально не заметили, оказался довольно привлекательным высоким молодым человеком с коротко стриженными темными волосами. На нем был черный мундир, который своим покроем напоминал форму королевских гвардейцев, однако, в отличие от ярко-красных мундиров гвардейцев, он был лишен золотых позументов и эмблем, что делало помощника герцога одновременно и менее заметным и выдавало в нем сотрудника тайной канцелярии. Получив приказ, секретарь кивнул и подвез к столу тележку. Его движения были плавными и уверенными, что свидетельствовало о многолетнем опыте в обслуживании. Первым делом он сгрузил с тележки на стол сложенные в форме треугольников белоснежные салфетки, затем выложил на тарелке разнообразные угощения, свежие булочки с корицей, хрустящие кексы, а также тарелка с сочными фруктами, клубникой, виноградом и дольками яблок, после чего разлил по стеклянным чашкам ароматный цветочный чай и добавил немного меда в одну из чашек, которая, по-видимому, предназначалась герцогу. «Спасибо, Рамон», — бросил ему Адамант и обратился к гостям. «Присаживайтесь, оцените мои старания». И вот вроде фразы были вежливые, и произнесены они были благодушным тоном, а все равно звучали как приказ, за ослушание которому полагалась смертная казнь. Мысленно иронично отметила Бергитта и поспешила присесть. Ее примеру последовала также Евгения. Сели и в ожидании уставились на хозяина апартаментов. «Угощайтесь», — последовал очередной в высшей степени благодушный приказ. «Или вы боитесь, что отравлено, а, Бергитта?» «Конечно, нет», — заверила декан и отпила из своей чашки. «Ты слишком умен и осторожен, чтобы настолько топорно действовать», — мысленно добавила она. И примерно то же самое мысленно говорил Евгений Валентайн. «А вы, жени?» Слегка прищурившись, уточнил ее второй гость и гостеприимный хозяин. «Я тоже нет». Отрицательно покачали ему в ответ головой и отпили из своей чашки. «Просто вы так и не сказали, зачем вы меня вызвали, и я нервничаю». Одновременно я объяснила Евгения и напомнила, что они сюда с наставницей вообще-то не чай пришли пить. «Вызвал?» — переспросил он, чуть ли не с укором в голосе, нарочито удивленно выгнув при этом правую бровь. «Вы неправильно меня поняли, жени». Он слегка растянул ее имя, будто смакуя его звучание. «Просто пригласил. Пригласил, чтобы поближе познакомиться с будущей женой своего племянника и наследника престола». Сердце Евгении пропустило удар, а по телу прокатилась нервная дрожь. Ее пальцы впились в чашку. На щеках против ее воли вспыхнул румянец. «Я не...» — растерянно запротестовала она. «У вас ошибочные...» Она сделала глубокий вдох, точнее, запоздалые сведения. «Я и наследник престола», — продолжила она и снова запнулась, подбирая слова. «Мы больше не...» — она сглотнула и продолжила. «Не вместе. И он об этом знает», — уверенно добавила она, дабы окончательно расставить все точки и ударения. С нее было более чем достаточной физической подготовки к поединкам, из-за которых она, в прямом смысле слова, по вечерам приползала в казарму. Поэтому она очень надеялась, что герцог ей поверит, и ей не придется постоянно ждать удара в спину еще и с его стороны. Но ей не поверили, по крайней мере, не до конца. Считавший себя вездесущим могущественный глава тайной канцелярии, усмехнулся ей снисходительно покровительственной улыбкой. «Ах, вот как! У меня ошибочные сведения, значит?» Глаза, холодные и прозрачные, как тонкий лед зимой на реке, скользнули по лицу девушки, заставив ее внутренне содрогнуться. «Возможно, конечно, и такое», — почесывая подбородок, задумчиво проговорил герцог и замолчал, так и не произнеся «но» вслух, но явно его подразумевая. «Я уверяю вас, сэр, что это именно так». Без тени робости или волнения, глядя прямо в глаза собеседника, заверила Евгения. Герцог слегка подался вперед. Его тонкие губы изогнулись в почти неуловимой, змеиной улыбке. Он впился в нее взглядом, словно готовящийся сделать прыжок из засады хищник. Его ледяные глаза сузились, превратившись в две холодные, тускло сверкающие щели. Евгения впервые в жизни физически ощутила, как ее прошиб холодный пот. И все же взгляда она не отвела. «Хм, неплохо. Очень неплохо для выращенного в тепличных условиях цветочка», — оценил ее выдержку герцог. «Но вы совсем не едите», — вдруг резко сменил он тему. Глубокие морщины на его лбу разгладились, а взгляд, еще мгновение назад острый, как заточенный клинок, смягчился и стал почти дружелюбным. «И вы тоже, Бергитта?» Вспомнил он и о своей второй гостье тоже. «Прошу вас, ешьте. Не дайте моим стараниям пропасть даром. Нам предстоит обсудить еще несколько важных вопросов, и я бы и не хотел, чтобы голод отвлекал нас от беседы». Бергитта и Евгения обменялись быстрыми взглядами. Последняя фраза герцога не просто не поспособствовала появлению у них аппетита, но и окончательно его отбила. Однако обе понимали, что, отказавшись оценить старания навязчиво гостеприимного хозяина, они рисковали вызвать его гнев, следствием чего могла стать полная утрата ими контроля над ситуацией. Чувствуя на себе оценивающий каждый ее жест и движение тяжелый взгляд, который не отпускал ее ни на секунду, Бергитта потянулась к тарелке с пирожными, взяла одно из них в руки, подняла глаза и в упор с вызовом посмотрела на герцога, мол, «Ты что-то хочешь сказать, так скажи». Расплывшись в слащавой улыбке, ее собеседник ответил тем, что отвел глаза в сторону, резко заинтересовавшись происходящим за окном. Мысленно выдохнув, Бергитта откусила острый угол от покрытого шоколадом и абрикосовым конфитюром ромбовидного миндального пирожного и запила его чаем. С тем же успехом, правда, она могла откусить и сживать кусок картона. Из-за напряжения, в котором она пребывала, она совершенно не чувствовала вкуса. Евгения последовала ее примеру, взяла воздушное и ароматное чудо кондитерского искусства с той же тарелки, откусила от него все тот же острый угол, тоже запила чаем, тоже не ощущая вкуса от слова совсем. «Вот так-то лучше», — отпив из своей чашки, усмехнулся довольный их послушанием герцог, после чего, откинувшись на спинку кресла и сложив на груди ладони домиком, продолжил. «Как я и сказал, разговор нам предстоит серьезный, а серьезные разговоры куда плодотворнее проходят на сытый желудок, не так ли?» — поинтересовался он у Евгении. И то, и дабы оставаться в рамках вежливости и уважения к гостеприимному хозяину, ничего другого не оставалось, кроме как кивнуть в ответ.